Через 30 минут, когда Дженнифер лежала в постели на вилле, вернулся Рик Арлин. «Доктор уже в пути», — сказал он. «Мне не нужен доктор. Наверное, я переутомилась. Сейчас он все выяснит». Доктор Андре Монто оказался старичком примерно 80 лет. У него была седая бородка. В руках он держал черный медицинский чемоданчик. Доктор повернулся к Рику Арлину. «Оставьте нас одних, пожалуйста». «Хорошо, я буду недалеко». Доктор подошел к ее кровати. «Ну что? На что жалуемся?» «Если бы я знала», — слабым голосом ответила Дженнифер. Он сел на край кровати. «Как вы себя чувствуете?» «Как будто у меня бубонная чума». «Покажите язык». Доктор Монто проверил пульс и измерил температуру. Когда он закончил, Дженнифер спросила: «Что со мной, доктор?» «Это может быть что угодно. Если завтра будете себя чувствовать получше, я попросил бы вас прийти ко мне в кабинет». Дженнифер чувствовала себя слишком слабой, чтобы возражать. «Хорошо», — сказала она, — «я приду». Утром Рик отвез Дженнифер в Монте-Карло к доктору Монто, который полностью обследовал ее. «Что со мной?» — опять спросила Дженнифер. «Если вы хотите предсказания, — ответил старый доктор, — то идите к гадалке. А если хотите знать, чем заболели, то подождите результатов лабораторных анализов». «Когда они будут готовы?» «Через 2-3 дня». Дженнифер знала, что не сможет оставаться здесь 2-3 дня. Она могла понадобиться Адаму. Она и сама нуждалась в нем. «Тем временем вам надо сохранять постельный режим». Он протянул ей баночку с таблетками. «Возьмите, это расслабит вас». «Спасибо». Дженнифер написала на листке бумаги телефонный номер. «Вы можете позвонить мне по этому номеру?» Когда Дженнифер ушла, доктор Монто посмотрел на листок. На нем был написан телефонный номер Нью-Йорка. В парижском аэропорту имени Шарля де Голля, где была промежуточная посадка, Дженнифер приняла две таблетки, которые дал ей доктор Монто, и снотворное. Она проспала почти весь перелет до Нью-Йорка, но когда проснулась перед посадкой, почувствовала себя так же плохо. Ее никто не встречал, и Дженнифер на такси доехала до своего офиса. После обеда зазвонил телефон. Это был Адам. «Дженнифер, где ты была?» Она пыталась говорить бодро. «Извини меня, дорогой, надо было срочно слетать в Монте-Карло, но я не смогла найти тебя». «Я чуть с ума не сошел. С тобой все в порядке?» «Все нормально». «Боже мой, что я только не думал». «Тебе не о чем беспокоиться», — сказала Дженнифер. «Как твоя предвыборная кампания?» «Отлично. Когда смогу увидеть тебя?» «Мне надо лететь в Вашингтон, но я могу отложить». «Нет-нет, тебе надо быть там», — сказала Дженнифер. Она не хотела, чтобы Адам видел ее в таком состоянии. «Я буду занята. Мы встретимся в выходные». «Хорошо», — неохотно проговорил он. «Если ты не занята сегодня вечером в 11, посмотри CBS News».